корпусу военных атташе в Корейской Народно-Демократической Республике, преподнес корзину цветов и поздравительное письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну в связи с первой годовщиной со дня избрания его председателем Трудовой партии Кореи. Их передал 8 мая глава корпуса военной атташе посольства Республики Куба Роман Освальдо Хименес Ортега министру народных вооруженных сил генералу армии Пак Юн Сику.